На следующий день после смерти Кёи мы снова вернулись в Великий Лабиринт Элра с помощью телепортации Ронанта сама и продолжили путь. У нас не было другого выбора, и нам пришлось вернуться, чтобы оправиться от ран и восстановить выносливость после всего, что мы пережили во время битвы, когда Кёя попытался остановить наше продвижение. Однако даже пока мы выздоравливали, бои продолжались. Битва между водяным драконом Эйной Сан и Софией, кажется, затянулась. Если вкратце, это из-за того, что водяной дракон Эйна Сан сосредоточилась на том, чтобы выиграть время, а София не может атаковать должным образом. Верхний слой Великого Лабиринта Элра представляет собой хаотический беспорядок из зон, заполненных водой, областей замерзшей воды и территории, которая еще не повреждена. Если бы мы вошли в такое место, кажется, что мы так или иначе скоро умерли. В то время как битва между Эйной Сан и Софией зашла в тупик, битва над землей окончена. Королева Таратектов потерпела поражение. Однако, когда объединенные войска людей и демонов упорно сражались, они сильно пострадали из-за того, что наследники Кошмара выступили из Великого Лабиринта Элра, вынудив тех отойти. При этом, учитывая, что верхний слой Великого Лабиринта Элра в настоящее время похож на филиал Ада, даже если бы объединенная армия победила, они, вероятно, не смогли бы вторгнуться туда. То же самое можно сказать и о наследниках Кошмара, отбивших объединенную армию и, видимо, бродящих по поверхности. Так что в целом ситуация патовая. Однако это может продолжаться только до тех пор, пока продолжается битва между Эйной Сан и Софией. Хотя Эйна Сан считается сильнейшей из драконов, очевидно, что София одерживает верх в бою. Вода и лед. У них может быть и похожие атрибуты, но лед имеет большее преимущество. Это потому, что лед может остановить все водные атаки, заморозив их. Из-за этого Эйна Сан зашла в тупик. Однако, если говорить о Софии, ей приходится иметь дело с затоплением Великого Лабиринта Элра. Из-за этого ей приходится замораживать всю воду, чтобы сдержать затопление. И она не сможет сосредоточиться на битве с Эйной Сан. В результате получается тупиковая ситуация. Однако это не меняет того факта, что у Софии есть некоторые преимущества. Так что Эйна Сан, скорее всего, рано или поздно будет побеждена. Когда это произойдет, ситуация изменится. Если София освободится, а также ситуация на верхнем уровне Великого Лабиринта Элра уляжется, и наследники Кошмара, оставшиеся над землей, вернутся в Великий Лабиринт Элра, ситуация резко обратится не в нашу пользу. Сила Софии выше, чем у Эйны Сан, самого сильного дракона. Мы уже потеряли Гокусана из-за Кёи. И моя душа, по-видимому, на грани из-за чрезмерного использования воскрешения доброты. Хотя я, вероятно, смогу использовать воскрешение еще несколько раз. Поскольку нам еще предстоит противостоять королю демонов, у нас нет лишних сил, чтобы сражаться с Софией. Поэтому, прежде чем битва Эйны Сан и Софии закончится, мы должны победить короля демонов, чего бы это ни стоило. Затем мы должны добраться до связующего звена системы, пройдя нижний слой Великого Лабиринта Элра. Тем не менее... Когда я столкнулся со сценой передо мной, я непреднамеренно отпрянул назад. Со смертью Кёи, с разрушением моей души, я постоянно сталкивался с тем, что недостаточно решился. Вот почему решил, что на этот раз я обязательно решу сам. Но эта решимость, кажется, почти исчезает из-за сцены передо мной. Достаточно ли одной решимости, чтобы отменить это? Нижний слой Великого Лабиринта Элра. Король демонов уже ждет нас здесь. Рядом с ней две королевы Таратектов. Также вокруг короля демонов и королев выстроились и другие монстры-пауки. Их количество невозможно определить с первого взгляда. Более половины из них слабы, как простые люди. Но даже при этом само их количество ошеломляет. Так что этого более чем достаточно, чтобы вызвать чувство отчаяния. Мы должны прорваться через все это. «Привет! Как хорошо, что вы пришли сюда, представители человечества!» Звучит голос короля демонов. Я слышал этот голос однажды во время объявления мирового задания, но видеть предводителя демонов в образе молодой девушки кажется неуместным. В новеллах и других произведениях бывают даже короли демонов, которые выглядят как красивые девушки, но когда сталкиваешься с подобным в реальности, это очень сбивает с толку. Получается, чем более злобный бы у нее был вид, тем меньше у нас было бы сомнений. То, что я думаю о таких вещах, может быть, показывает, что я еще недостаточно решителен. Кто бы ни был противник, как бы он ни выглядел, я не должен позволять своему клинку дрогнуть перед ним. Тем не менее, самого существования короля демонов в виде слабой девушки, сидящей на стуле, достаточно, чтобы поколебать мою решимость. Несмотря на то, что я сказала, что это хорошо, что ты оказался здесь, не то чтобы я хотела, чтобы вы приходили, знаете ли. Но раз уж вы здесь, ничего не поделаешь. Хотя у драконов, возможно, не было выбора. Я, по крайней мере, хотела, чтобы вы, реинкарнаторы, были подальше от этой войны. Я уверен, что она говорит искренне. Я почувствовал это каким-то образом по тону ее голоса. Ее слова показали истинное лицо короля демонов, снова поколебав мою решимость. В первую очередь, эта война обусловлена необходимостью выхода из безнадежного положения. Не то чтобы король демонов была виновата или вызывала это. Дело не в том, чья сторона права, а просто в том, что мы должны выбрать, кем пожертвовать. Одна сторона будет брошена, позволив другой стороне продолжить существование. Будет ли жить человечество, или будут жить боги? Этот выбор дает неоднозначный результат в любом случае. Рано или поздно нам придется сразиться здесь. Но прежде давайте хотя бы разберемся с одним делом. На этот раз я воспользуюсь стереотипной фразой короля демонов. Король демонов на мгновение сделала паузу, прочищая горло. Добро пожаловать, герой. Если ты встанешь на мою сторону, я подарю тебе половину мира. Как насчет такого? Эти строки были пародией на короля демонов из известной игры моей прошлой жизни в Японии. Несмотря на странное чувство ностальгии, я криво улыбнулся тому, насколько хорошо эти слова соответствуют текущей ситуации. Я уверен, что король демонов узнала эти слова от Вакабы-сан. Эти шуточные строки, может быть, здесь не совсем уместны. Но поскольку я знаю, что они были сказаны всерьез, я, в свою очередь, должен ответить с учетом того, как я действительно считаю. Мне жаль, но мой ответ – нет. Ведь я пришел сюда для того, чтобы все человечество, полмира, не было принесено в жертву. Вот как. Это очень плохо. Сказав это, король демонов слегка пожала плечами. Я уверен, что сама король демонов тоже не ожидала, что ее предложение будет принято. Несомненно, она не могла не сказать этого, сделав ставку на луч надежды. Я, конечно, понимаю эти чувства. Тогда давайте разберемся с этим. В ответ на голос короля демонов, монстры-пауки начинают наступление во главе с королевой Таратектов. Это началось. Это действительно началось. Битва между героем и королем демонов, которая решит судьбу мира. Моя собственная сила как героя может быть крошечной. Но даже при этом я не могу позволить себе проиграть.